Рудольфус, пообщайся с Малфоем и Краучем-младшим. Не просто так их властелин позвал на воскрешение мага. Если он им это показал, значит, на это был мотив. Вероятно, он им доверяет. А я сам подумаю. Сообщу остальным, чтобы они не паниковали и не делали резких движений. Первым вернулся Рабастан. Выглядел он неважно. И, спросил он сына, Елена не знает, где лорд. Она сказала, что он исчез и у нас неделя, чтобы его найти. И она нам ничем помочь не может. Она придет на собрание, сказал он. Да, сообщила, что ей нужен Снейп. А ты спросил ее, вернется ли лорд, как и когда. Она ответила авос. Я думаю, это было по-русски. Эдвард все понял. Хочет вернуть лорда сама. У нас тут проблема, а они славу делят. Изъявила ли она желание поднять свой статус в организации? Нет, все не так плохо. Пусть она со Снейпом чем хочет занимается, лишь бы не мешалась. Как вспомнить последнюю операцию в отделе тайн, так сразу плохо становится. Как говорится, у песчаного дракона плохо с мозгами, но при его магической силе это не его проблемы. Минус одна сумасшедшая. Вскоре пришла Беллатриса, сказала, что домовики не в курсе, и начала набирать книги по взлому сейфов и защитных чар. Что это, лорд заранее купил подарок на день рождения, а она его прямо сейчас захотела себе. Как новые пинетки для Дельфи помогут найти господина? Или у лорда в сейфе лежит образец крови для поиска? Надеюсь, если она найдет нечто важное, спросит. Но лучше у нее ничего не спрашивать, он не знает, любовь ли это, но голову Беллатриса явно потеряла. И не мешает подумать, куда деть Беллатрису, если господин все же не вернется в Индию. Потом был разговор с Барти-младшим. Он очень долго проверял себя на посторонние вмешательства, включая ментальные воздействия и иллюзии. «Повтори еще раз», — приказал он, — «вам нечего бояться, владыка всемогущ». Он просто пошел искать себе новую любовницу. «Поверьте, Беллатриса абсолютно безнадежна», — сказал Крауч. «Либо над ним издеваются, либо не мог же темный лорд, будучи невероятно сильным лигилиментом, не заметить, что ему изменяет жена. А если Барти и Беллатриса живы, значит он не против. Честно говоря, ему без разницы, лично его волнует интеллект темного лорда и его магическая мощь, а не член». Барти не сообщил ничего стоящего. Переходим к следующему. С Люциусом Малфоем было еще интереснее. К сожалению, я не могу уловить сообщение лорда дословно, но у меня модифицированная черная метка, я обязательно смогу понять, что же хочет господин, огорошил его Люциус. То есть у тебя есть связь с лордом? Пока нет. У меня измененная метка, с расширенным функционалом. Лорд сумеет донести до меня свои самые навязчивые мысли, и тогда я смогу вернуть его. Еще один идиот. Никто не слышит лорда, а я один слышу. До этого даже Беллатриса не додумалась. Да здравствует новая религия, вера в темного лорда. Что хочет темный лорд? Спросите у пророка его, Люциуса Малфоя. Только вот ни один чистокровный не поверит в святость Малфоев. Похоже, все доверенные слуги лорда слегка не в себе, или притворяются. В его голову пришла идея сделать муляж темного лорда, чтобы всех успокоить. Но такой муляж легко раскусит, когда он не сможет подать команду по метке. А дальше ему придется разбираться с фанатиками, которые обвинят его в попытке узурпации трона. Ладно, маховик гражданской войны раскручен. Несколько месяцев она будет идти просто по инерции, особенно если они не будут отдавать бредовые приказы, паниковать и грамотно реализуют свои преимущества в виде оборотней, темных созданий и цепочек империусов. А там либо лорд вернется, либо мы его найдем. В смысле, он найдет. Теперь главное донести эти мысли до остальных. Собрание пожирателей этим вечером проходило с пустым креслом лидера. Беллатриса дергалась на месте, как припадочная. Такую реакцию он видел, если на кого-то наложить империусы и отдать взаимоисключающие команды. Елена смотрела на Снейпа так, что на месте Северуса он бы уже давно убежал к Дамблдору. Фанила магией она так же, как во время их первой встречи, одаренная и безумная ученица темного лорда. Он должен признаться, что раздражает, когда строятся умные планы, и не им, да при этом он еще и не понимает, в чем они заключаются. По крайней мере, с остальными можно понять, чего они хотят, но с Еленой, должен признать, он очень часто ничего не понимает. Каркаров напоминал лепрекона, которому сказали, что выход из помещения платный. Одним словом, все выглядели так, как будто в один день потеряли всех своих родственников и погибшие не упомянули их в завещании. «Я очень рад, что нас по-прежнему объединяет черная метка», — начал он. «Вы все меня знаете, я Эдвард Лестриндж, достойный слуга темного лорда. Я один из первых пожирателей смерти, владыка доверяет мне, он часто бывает в нашем доме. Более того, в последней операции в отделе тайн меня поставил главным сам темный лорд, и под моим руководством мы все сделали успешно. Несмотря на то, что кто-то, он мельком посмотрел на Елену, но был уверен, все заметили, старательно изображал из себя огромную мишень и магнит для проблем. К сожалению, господина сейчас нет с нами. Поэтому мы должны обсудить планы, первый раз без нашего лидера. Возможно, вы уже в курсе бессмысленных слухов, что повелитель якобы мертв. Ложь. Он не мог умереть. Не мог. Перебила его Беллатриса, отворачивая рукав и поглаживая метку. Разумеется, господин жив. И сейчас мы все обсудим, продолжил он. Какими доказательствами мы обладаем? Во-первых, темная метка как всегда на месте, и по ней идут сигналы, только по его мнению слишком уж часто. Он уже обезболивающее выпил, а то жжение не прекращается. Такое ощущение, что господин вызывает их постоянно. Во-вторых, темный лорд наложил множество заклятий, включая империусы на людей, и они по-прежнему на месте. Если бы лорд умер, империусы бы развеялись. В-третьих, давайте наденем маски и послушаем Оливандера. Мили, Оливандера сюда, приказал он, щелкнув пальцами, как только все одели маски. В дверь открылась и в помещение вошел домовик и двое рыцарских доспехов, которые ввели известного мастера палочек. Вопреки слухам, Оливандер выглядел неплохо, чисто одетый, довольно упитанный, но уставший, невыспавшийся и запуганный. Картину дополняли различные руны из магии крови на одежде и теле Оливандера. Это надежнее наручников. «Мистер Оливандер», — сказал Эдвард, но голос его до неузнаваемости искажала маска, «повторите нам всем то, что вы мне рассказали сегодня. Темный лорд велел мне создать палочку», — заикаясь начал он, «достойную его величия. Но у меня ничего не вышло. Все мои палочки самые обычные, хоть и очень хорошие. А ведь никто не освобождал меня от обязанности обеспечивать оборотней палочками. Ближе к делу», — приказал он. Темный лорд выдавал мне материалы, среди них, перья его фамильера, у меня их с запасом, но они не стыкуются ни с чем, я не знаю, что делать. Поменьше про палочки, добавил Эдвард. Так вот, до того как перья использовать в качестве начинки для палочки, по ним можно определить, живо ли животное, из которого их брали. Фамильяр темного лорда определенно жив, сказал Оливандер. Сопроводите Оливандера в камеру, сообщил он импровизированной охране. Как мы видим, в неизвестном направлении исчез не только темный лорд, но и фамильяр лорда, который точно жив. Никто не будет кидать в тюрьму кого-то с фениксом, сказал он. Он нарисовал хорошую картину. Лорда внезапно осенило, и он то ли хочет добраться до какого-то места, то ли дожить до какого-то состояния. Главное верить в то, что говоришь. Ведь вполне возможно, что лорд мертв, а птичка улетела на историческую родину, в Египет. А как же факт исчезновения метки? Елейным голосом поинтересовался Каркаров. А теперь начинаем рассказывать сказки. Английские метлы самые быстрые в мире. Главное помнить, стакан наполовину полон. Метка исчезла и вновь вернулась. Скорее всего, произошла стычка нашего господина с Альбусом Дамблдором. Альбуса спасла бузинная палочка. Например, бузинная палочка попала Авадой в господина. Именно из-за этого метка исчезла. Но владыка не раз говорил, что он бессмертен. Это и явилось причиной исчезновения метки. После потери огневого контакта Альбус отправился во свояси, а темный лорд, не знаю, может быть, пытает Макглов, чтобы сорвать злость, или разрабатывает оружие, чтобы нейтрализовать бузинную палочку, или подвергает себя очередному ритуалу. Он оглядел собравшихся, чтобы понять, насколько успешна была его речь. И пока повелитель занят, мы должны продолжать его дело, надо закрепить успех. Чего-чего, а приказов им на год вперед хватит. Мы должны использовать маховик времени, чтобы понять, где повелитель, выкрикнула с места Беллатриса. Очень хотелось ее вывести из зала собраний, но нельзя. Он не уверен, что у него это получится. А за ней глаз да глаз нужен, один фанатик может навредить хуже 10 предателей. Но неожиданно вмешался Руквуд. Использование маховика времени для изменения прошлого очень опасно, сообщил Руквуд. Исходя из принципа самоподдерживания Новожилова, прошлое уже в среднесрочной перспективе изменить нельзя, за исключением, возможно, редких точек сингулярности, но как их определить, никто не знает. Кроме того, сейчас под ударом сам господин, а если ты возьмешься ему помогать маховиком, под ударом будешь и ты. Тогда я отправлюсь туда, чтобы убедиться, что с господином все в порядке», — вновь сообщила Беллатриса. «Это тоже плохая идея. Сама лаборатория не выдержала встречи повелителя и Альбуса Дамблдора. Куда тебе? Да и что ты там будешь делать? Под ногами ему мешаться», — предложил Эдвард. «Тогда мы пойдем все», — сообщила Беллатриса. «А вот это уже будет изменение прошлого. Это невероятно опасно. Может произойти абсолютно все, что угодно», — приказал Руквуд. «Беллатриса, ради лорда, я прощу тебя этого не делать. Ты можешь этим сорвать планы господина», — сказал Эдвард. «Надеюсь, он ее убедил». В дальнейшем было обсуждение деталей того, кто чем занимается. Малфой при всех сказал, что он поможет лорду вернуться, только пока не знает как. Роули долго ныл по поводу кончины Рози. Жаловался, что невозможно держать в руках обслуживающий персонал концлагеря и что попытки собрать как можно больше жертв в одном месте и убить их одним жертвоприношением сродни попытке собрать все камни в один большой камень и кинуть его в море, чтобы увидеть самую большую волну. Остальные сосредоточились на своих обязанностях. «У кого-нибудь есть какие-то другие идеи?» – спросил он. «Да, у меня», – начал Руквуд. «Входящий сигнал по черной метке слишком короткий. Я бы предложил его записать и проиграть медленнее, но я не знаю как, но я попробую». К сожалению, Руквуд прав. Черная метка, Николдрадя, это не передача звука. Она уже передает сжатую и шифрованную информацию, при этом меткой ключ, и приемник, и передатчик. «Так в чем твое предложение?» – уточнил он. «Мы не можем передать никакой информации, однако присутствует сам факт связи. Я предлагаю установить связь на основе сигнала отсутствия сигнала, что-то вроде семафорной азбуки, которую мы используем при общении с мозгами. Но для этого нужно, чтобы никто во время сеанса не пытался связаться с лордом иным способом. Идея неплоха, но вот ее реализация. Мантикора-краб с тобой, попробуй. Еще идеи?» – предложил он. «А давайте попробуем все вместе сразу связаться с лордом», – предложил Крэп. Эдвард удивился. «Примерно так, как если бы сейчас пришел лорд и представил Изабеллу Лестриндж своей внебрачной дочерью и новой ученицей. Наша проблема не в силе сигнала, а в том, что мы не понимаем то, что есть. Нужно искать эффективный способ дешифровки. Руквуд, подключи мозги. Но твой способ, Крэп, мы тоже попробуем». Естественно, способ Крэбба не помог. Это ожидаемо, есть проблемы, которые не решаются с наскока. Объявляю собрание завершенным. Подвел итог он. Все прошло не так уж плохо. Его никто не попытался убить. Но надо тщательнее проверять все на яды. Единственное, оставался вопрос, как в лабораторию проник Дамблдор. Глупо было поднимать вопрос о предателях. Упаси Мерлин, Беллатриса бы начала во всех кидать круциатусы. Но он поищет предателя среди оборотней. Елена куда-то ушла со Снейпом. С высочайшей долей вероятности, скоро им потребуется материал. Вскоре временно исполняющий обязанности командующего в отсутствие темного лорда устало сел в свое кресло в гордом одиночестве. Итак, у него есть команда преступников, половина из которых может его убить. Но он не обольщался. Сейчас ему удалось всех запугать тем, что лорд скоро вернется. В течение веков интриги были излюбленным способом чистокровных разрешать все внутренние и внешние проблемы. Не обязательно все заканчивалось смертью, хотя такая вероятность существовала постоянно, но такие вещи, как причинение противнику какого-либо ущерба вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений и увечий, изгнание, с целью упрочения собственного положения были делом вполне обыденным. Дележка силы и власти недавно достигла пика. Он считал, что все это немного утряслось с появлением наследника Слизерина, а теперь он снова оказался перед проблемой, которую вовсе не искал. Он ведь знает, насколько все присутствующие ранимые. Он не обольщался. Все наши, видимо, решили, что он меньший из зол, и все они действительно изобразят видимость совместной работы. Нет, не думаю, что кто-то из них так страстно жаждет короны темного лорда, не тогда, когда метка по-прежнему на руке, а хозяин был с нами еще сегодня. Но это не значит, что у них установилось царство дружбы и доброй воли. Снова подозрение, осторожность, недоверие, двойная игра, инсинуации. Это нас только ослабляет, а ведь всегда существует вероятная опасность, против которой мы всегда должны быть готовы выступить вместе. А ведь он не лорд, его убить вполне реально. Повелитель, возвращайтесь. А что, вдруг правда вернется? Сработает какой-нибудь из безумных планов Малфоя, Елены, Беллатриса или Руквуда. А может, лорд сам вернется? Ладно, пора работать. Отчеты. Что там у нас? Перерасход пленных от Роули. Да вы издеваетесь, что ли? По Всеверу со Снейпа. Лили и Снейп были у Лестринджи, в зале, что обычно служил им тренировочной площадкой. Теперь ты можешь говорить свободно, Елена, я все закрыл от наблюдения, сказал он. Он правда исчез? Спросила она. Да, и никто не знает, куда, ответил Снейп. А если ты помнишь наши клятвы, у нас неделя, чтобы его найти. Или если он сам вернется. Год назад я бы была этому рада, но ведь я теперь умру. Я этого не допущу. Я найду повелителя. Попытался он обнадежить ее. Чисто рефлекторно он обнял ее за плечи, но Лили, видимо, было до такой степени не до этого, что его даже не оттолкнули. «И ты знаешь, где искать?» – спросили его. «Нет, но Эльбус точно знает. Он тебе ничего не скажет», – сказали ему. «Знаю, но я тебя спасу. Не знаю как. В отличие от тебя я никогда не хотела быть пожирателем смерти. И сейчас не хочу», – ответили ему. «Я понимаю, что всем будет лучше, если лорд не вернется, а я умру. Лили, не говори так. Просто будем с тобой иногда встречаться, симулируя поиск темного лорда. Я все сделаю сам, Сев. Если я умру, позаботься о моем ребенке», — сказали ему. Снейп мгновенно одернул руки и почувствовал себя теряющей сознание барышней. «Какой ребенок? Темный лорд же заверил, что Лили его не интересует. Да и ведь она, маглорожденная, о чем думал владыка. Если правда выползет наружу, из желающих убить Лили, чтобы вернуть господина на правильный путь, можно будет сформировать новый факультет Хогвартса. Интересно, он сумеет быстро отравить Беллатрису? Каком ребенке?» С ужасом сказал Снейп. А еще ему очень захотелось кинуть Круциатус, но он сдерживался. Также хотелось что-нибудь в какого-нибудь кинуть. Если не Круциатус, то пригодится что-то из того, чему его в последнее время лорд научил. «Гарри, сын Джеймса, мой муж умер, а лорд пощадил ребенка в обмен на мое служение ему», — просветили Снейпа. «А пророчество?» — спросил он. Темный лорд сказал, что это интрига Дамблдора, шантаж, как знакомо. Безумные поступки лорда и Альбуса обретают смысл. А вот насчет ребенка, Лили, ты всерьез думаешь, что я буду заботиться о сыне Джеймса? Более того, я же тоже умру, и даже если я соглашусь, как я могу о ком-то заботиться? Рассказывать ему сказки, и сразу говорить, какой статье Уголовного кодекса эти деяния соответствуют? Снейп говорил это спокойно, не выдавая своих эмоций, которые напоминали готовый взорваться котел. Сына Джеймса ему очень захотелось пустить на ингредиенты. «Черт, хорошо хоть Джеймса лорд убил. Ты темный маг, ты выживешь. А я не хочу никого убивать». Он уже пробовал быть благородным. Теперь он окутан клятвами, как гусеница в коконе. «И для чего я это должен сделать? Ради прелестных глаз ребенка, что я получу взамен?» — проговорил он. «Ты прямо как темный лорд», — с упреком сказали ему. «А ты прямо как Эльбус Дамблдор. Сделай за меня всю грязную работу, чтобы я не испачкался. И никакой темной магии мне не предлагай. Сам ее используй». Впервые с момента их встречи в новых ипостасях повысил голос он. «Это значит нет, я подумаю», — ответил Северус с ней и вышел. Когда-то он уже вспылил. Сейчас ему нужно подумать, хорошо подумать, и успокоиться. Он вышел и стал искать хозяев дома. Рабастан, Елена занята бредовыми попытками вернуть лорда. Ей не до оборотней. «Пусть пока за оборотнями присмотрит кто-то другой. Я передам отцу», — ответили ему. А сам он думал, идя к выходу, что делать. «Пусть Лили сама со своим ребенком разбирается, это же не его ребенок, это же ребенок Джеймса, который ему все 7 лет в Хогвартсе портил. А то, что Джеймс спас его от оборотня Люпина, не считается, он сам же туда его и заманил. И именно после того случая он всерьез заинтересовался темной магией. Это очень неприятно, когда ничего не можешь сделать оборотню». Он не любил вспоминать то ощущение бессилия. Часть его просила предложить в обмен на ребенка специфическую плату, но он хотел не этого. Если бы ему был нужен секс с Лили, он бы добился этого тысячи способов, от Империуса до приворотных зелий. Ему нужна именно любовь, признание, восхищение. Не знаю, можно ли снять некоторые из его клятв или хотя бы выиграть немного времени, но он знает того, у кого как минимум есть шансы. А потом посмотрим, что из этого можно сделать для Лили. Сначала он посетил ту лабораторию, где темный лорд обучал его работать с гомункулами. Он уже привык к жертвоприношению людей, но гомункулы. Именно то, что нужно, чтобы замести следы. Но это так похоже на самоубийство. Каждый раз убивать невероятного уродца со своим лицом. Видеть свое собственное лицо, перекошенное в невероятных муках, свое собственное лицо, сгорающее в огне. И что самое страшное, для него это уже почти рутина, как сбор желчи броненосца. Иногда он рад, что мать не дожила, и не рад, что отец не дожил, теперь ему можно колдовать. Для этого алкаша он бы придумал нечто особое. Теперь несколько финальных штрихов. Увы, просить никого нельзя, а среди пленных вряд ли найдется специалист по пыточным, если вдруг такой и был, его уже завербовали империусом или зельями. Взяв одну из незаконных палочек, он лег на пол и направил ее на себя. Круция, ничего не произошло, он не мазохист, но надо, с третьей попытки получилось. Было больно, очень больно, до чего он дошел, пытать самого себя, но легенда должна быть безупречна, как всегда. Вскоре он уже был в Хогвартсе, оставив незаконные палочки в лаборатории. «Северус, мальчик мой, как все прошло?» Альбус словно спросил об уроке зельеварения, а не о собрании пожирателей. Долго рассказывать. Вкратце, пожиратели смерти уверены, что лорд вернется. Цели и планы организации не изменились, как и ее структура. Но у Елены вообще слетели тормоза. Заставила вместе с ней резать гомункулов, а потом пытала меня, чтобы я принял клятву вернуть лорда в течение недели, и ворох остальных. Вы ведь поможете мне, профессор, а потом я сразу сяду писать рапорт. Очень непредусмотрительно, мальчик мой, покажи мне воспоминания, а потом я посмотрю, что можно сделать, велел Альбус. Я тебе могу показать хоть как ты взрывопатомов насилуешь, подумал Снейп. А теперь, пора выпрашивать помощь. Пов Беллатрисы, ранее Лестриндж. Беллатриса снова была в доме лорда и тщательно его обыскивала. Вдруг она что-то пропустила, зеркало ей налишь. Она видела, что она снова с господином. Домовики сказали, что хозяин много времени проводит с этим предметом. Интересно, зачем? Следующей ее находкой оказалась стоявшая на полочке статуэтка. Как показывали сканирующие заклятия, это человек. Она провела обратную трансфигурацию и вскоре на полу лежала бессознательная и связанная Пандора Лавгуд. Как показала легилименция, память цели закрыта мощными заклятиями. Первой мыслью Беллатрисы было устроить своей сопернице несчастный случай. А еще лучше, не ждать случая, а нечто вроде падения животом на ритуальный нож пару десятков раз. Но потом она проверила Пандору на сексуальные контакты и спросила у домовиков, спал ли с этой женщиной хозяин. Те уверили, что темный лорд ни с кем кроме Беллатрисы не спал. Поэтому желание убивать Пандору быстро исчезло. Для чего она лорду? На ум приходило только стереть в ноль воспоминания о Аберфорту Дамблдору и заменить это памятью Пандоры, а потом выпустить полученного психа куролесить. Ладно, пусть господин сам разбирается. С этими мыслями она трансфигурировала Пандору назад. Только она, не лорд, надо будет периодически подпитывать трансфигурацию. Через 2 часа обыска она стояла у единственного перспективного места, сейфа повелителя. Разумеется, она не вправе туда заглядывать. Но особые времена требуют особых мер. Вдруг там среди прочего инструкции для нее на особый случай, или хотя бы карта пути к секретному схрону. Она уверена, если бы лорд не хотел, чтобы она туда заглянула, он бы сказал ей, или намного сильнее затруднил доступ к этому месту. Еще через час она вновь стояла перед сейфом, в этот раз она привела с собой заимперенного разрушителя проклятий, нашла его в результате сортировки пленных. «Ты сможешь открыть этот сейф, не повредив содержимое?» – спросила она. «Надо посмотреть». Через час ответ был готов. «Вероятно, да, но нужна палочка и иные инструменты. Вот список». Вскоре заимперенный начал работу. Нет, она бы сама могла легко уничтожить сейф вместе с содержимым. Открыть, можно было бы попытаться адским огнем сжечь одну из стенок, но вдруг там что-то ценное и хрупкое. Через 9 часов заимперенный справился, хоть и получил магическое истощение. Дверца сейфа лежала отдельно. Открыть не получилось, удалось взломать. Если бы не удалось, она бы вырезала сейф вместе с куском стены и притащила бы Лестринджем, а те бы открыли, либо не жалея жертв, либо нашли разрушителей проклятий, хоть сотню. «Все готово, госпожа», — ответил он. Ее взгляду представилось 5 контейнеров, которые используют для транспортировки опасных артефактов. «Отдай мне палочку и покажи мне, что там лежит». Человек извлекал из контейнеров содержимое, показывал ей и прятал назад. Первым он достал диадему Кандиды Коктевран. Нет, она была в курсе, что лорд заказал копии предметов основателей. Они хранились в доме у Лестринджи. Но что это тогда, оригиналы? Она начала сканировать предмет. Очень быстро она поняла, может, это и оригинал, но теперь это точно темный артефакт невиданной силы, сделанный с использованием человеческого жертвоприношения. Примерно то же, что она некогда положила в сейф Лестринджи. Теперь понятны отлучки господина, найти потерянную диадему Коктеврон, превратить ее в темный артефакт. Воистину, лорд великий волшебник, это не зафиксированных маглов пытать, где вообще любой справится. «Ты знаешь, что это?» – спросила она. «Без понятия», – ответил Заимперенный. «Но это очень темный артефакт, вероятно, опасный. Клади назад», – приказала она, – «и доставай следующий предмет». Когда из второго экранирующего контейнера извлекли маленькую серебряную чашу, как она теперь знала, чашу Пуффендуй, то она уже не удивилась. «Почти. Вероятно, Гринготтс недостаточно надежное место для подобных предметов. А вот дом, где хранитель Фиделиуса, она, достаточно надежен». Ее вновь затопила гордость. Этот предмет ощущался так же, как и все предыдущие. Кто бы мог подумать, у лорда хобби антиквариат и артефакторика. Или эти вещи для чего-то нужны? Третьим предметом оказалось кольцо. Но вот тут Беллатриса слегка удивилась. Нет, ее не удивил еще один точно такой же темный артефакт. Ее удивил камень. Она, женщина довольно обеспеченная и разбиралась в драгоценностях. Так вот, она не могла понять, что это за камень. Это не было сапфиром, алмазом, жемчугом, шпинелем, черным ониксом, агатом, яшмой, опалом, гагатом, марионом. Больше всего это походило на черный камень, какой-нибудь обсидиан. Из обсидиана можно сделать родовой камень, но не украшение. Предмет в сейфе лорда обязан быть ценным, и ценность не только в наложенных чарах, но и в основе. Пока Заимперенный держал в руках кольцо с черным камнем, она увидела символы на кольце. Что-то медленно заворочилось в ее голове. Вальпурга читает ей в детстве сказки. Альбус, будь он проклят, Дамблдор использует бузинную палочку. Среди того озера помоев, которые они вылили на Дамблдора, было упоминание о совместном с Гриндевальдом поиске даров смерти. Да нет, невозможно. Палочка реальна, остальное – просто сказки для детей. Но это можно легко проверить. «У тебя кто-то умирал из родственников?» – спросила она. «Да, прадед 2 года назад», – ответили ей. «Вызови его», – повернув камень вместе с кольцом 3 раза. Заимперенный это сделал, но ничего не произошло. Просто совпадение. «У меня получилось. И что дальше?» – спросили ее. «Я никого не вижу. Он говорит, что часть меня и поэтому виден только мне». Она применила палочковую легилименцию. Действительно, она увидела в сознании Заимперенного призрака, напоминающего его. Дары смерти – реальность. Скорее всего, именно благодаря кольцу лорд и сумел воскресить того мага на демонстрации. Один из даров смерти у Альбуса, второй – у лорда. Скорее всего, темный лорд узнал, где третий, и сразу же отправился туда. Но вряд ли поход будет легким и быстрым. Почему он ей не сказал? Ладно остальным, но ей-то можно, не доверяет? Сердце сразу же защемило болью. Нет, он не может мне не доверять. Он просто боится за меня и ребенка. Надо стать сильнее. Очень хотелось использовать кольцо, но это может помешать планам господина. Вдруг оно имеет ограниченную емкость, но один раз можно. Заодно проверит. Вызови Волан-де-Морта, приказала она Заимперенному. Расчет был прост. Ему это не удастся, ибо господин жив. Заимперенный повернул кольцо 3 раза. Он не явился на зов, ответили ей. Отлично. Спрячь кольцо назад. Остался последний контейнер. Она ожидала, что оттуда достанут мерлиновый кальсон или что-нибудь эквивалентное. Но вместо этого, оттуда извлекли магловскую книгу, темный лорд и книга, что приходит на ум. Некротик. Лабораторный журнал, но даже беглый осмотр показал, книга магловская. Да и не книга, скорее тетрадь или ежедневник. Что делает нечто магловское в сейфе лорда? Вскоре она проверила предмет магически. Тот же темный артефакт. Странно, все эти предметы такие разные, но ощущаются одинаково. Как можно наложить столь мощную магию на столь разные предметы? Причем магия так похожа. И главное, что здесь делает магловский дневник? Скорее всего, повелитель просто на нем попробовал возможность наложения заклятий, прежде чем колдовать над вещами основателей. Заимперенный пролистал дневник. Он был пустой. Держать в сейфе пустую книгу, содержимое она не нашла. «Капни на страницу книги кровью», — приказала она. Капля крови мгновенно впиталась. «Пиши под мою диктовку». «Хозяин, вы где?» Надпись мгновенно впиталась, но ответа не было. Она найдет для этих артефактов сейф, новый, надежный, который разрушитель проклятий среднего уровня не откроет. Что она узнала? Господин мог отправиться за третьим даром смерти. Господин мог отправиться за амулетом Салазара Слизерина. Он заказал копию этого предмета, но здесь его нет. Зачем? Без понятия, может, хочет основателей воскресить. А что, если они поддержат его политику? Это победа. Все артефакты полежат на месте, кроме дневника. Он, вероятно, имеет наименьшую ценность из артефактов. Он может быть каналом связи, недаром на переплете написано ТМ Редбл. Вероятно, хозяин просто отправился искать третий дар смерти. Но вдруг она ошиблась, или темному лорду нужна помощь, как ей искать господина? Никому она ничего не скажет, тайны повелителя умрут вместе с ней. Использовать содержимое сейфа, на компас не похоже. Выпить из чаши и идти куда захочется, одеть диадему, пока разум не просветлеет. Идея использовать для коммуникации дневник, самая лучшая из тех, что есть. Только надо понять, как это сделать. Понять, что там наворочено, нереально. Да и ни к чему ей узнавать секреты лорда. Но предметы лежали в экранирующих контейнерах. Значит, они опасны для пользователя. Сама она к ним не притронется. А вот закинуть дневник в запертую комнату с парой грязнокровок под Империусом, велев им писать в дневнике кровью, хорошая идея. А сейчас надо убрать тело. После того, как Заимперенный положил все на место, она направила на него палочку. Авада Кедавра. Очередное тело рухнуло на пол. Глава 55. Возвращение. Сидеть в пустоте очень скучно. Раньше мне надоедали кошмары. Часто снилось, что я вернулся, а все пожиратели болтаются на виселицах. Я бы над этим посмеялся, но я маг. Вдруг это вещи и сны, но я все равно посмеюсь. Я не верю в пророчество. Как только на четвертом месяце я сделал себе кровать с функцией просмотра воспоминаний во сне, сны перестали меня мучить. Правда, для этого пришлось разобрать один из муляжей бузинной палочки, из трансфигурированного материала артефакт не под силу сделать никому. Я перепробовал почти все, кроме гарантированного самоубийства. Были попытки перемещений самому или Нагайной, одной Нагайной. Я звал домовиков, делал порталы, слал патронуса и антипатронуса, превращался в форму чистого разума, бесплотный дух темного лорда в пустоте, пытался достучаться до своих крестражей, и многое другое. Не удалось, клетка безупречна. Канала подпитки своего заклятия картины я не чувствовал. Я добился магического истощения и не выделял магическую энергию, безрезультатно. За все время моего существования здесь мирок не сжался ни на дюйм. Я пытался сломать барьер, бестолку. На шестом месяце я подумал на трансфигурировать ядерную бомбу и взорвать ее у края тюрьмы, будучи у противоположного края, но трезво оценив свои шансы выжить, решил отказаться от подрыва уже трансфигурированного заряда. А ведь у меня нет никаких гарантий, что за этой сферой других барьеров больше нет. У меня остались уж совсем бредовые идеи. Например, превратиться в магическую энергию и свалить отсюда. Только это невозможно, потому как маги так и не нашли элементарную частицу магии. А даже если бы это было возможно, был бы вопрос, как собраться вновь. Проблема в том, что классические подходы оказались бессильны. Допустим, ты залез в чью-то сумку с расширением пространства. Это расширенное пространство ограничено, правильно, материалом самой сумки. И если этот край серьезно повредить, ты либо умрешь, когда пространство сузится до прежнего уровня, либо успеешь убежать. Самая простая аналогия – надутый воздушный шарик, который пробивает пуля. Если ты успеешь убежать из шарика до того, как пуля достигнет противоположной стенки, выживешь, если нет, сожмешься вместе с шариком во столько раз, каков был коэффициент расширения пространства. Но здесь неправильные стенки. Более того, судя по косвенным признакам, время здесь течет иначе, быстрее. А сколько бы ты ни чудил с чарами незримого расширения, время не изменишь. Пытаясь проверить правильность своих мыслей, я сделал незримое расширение на кармане своей мантии, обычный пространственный карман, а не тот ужас, где я нахожусь. Сейчас же я чувствовал себя калькулятором, который пытается делить на ноль. На восьмом месяце попыток выбраться или наладить связь меня осенило. Выход должен быть там же, где вход. Только вот, по крайней мере, изнутри я все уничтожил. Именно поэтому Эльбус не смог меня отсюда вытряхнуть. Сигнал связи с картиной исчез. И чтобы отсюда вылезти, я должен добиться прежнего уровня сигнала. То есть мне надо восстановить все разрушенное, как было, а потом уже искать выход. Я обмерил свой мирок. Идеальная сфера радиусом 360 метров. Много это или мало? Это значит, что ее объем около 195 миллионов кубических метров. Страшные цифры. Мне лично приятнее 0,2 кубических километра. Как все восстановить? Ответ напрашивался сам собой. Трансфигурация. Но к тому моменту, как я наколдую последний предмет, первые уже распадутся. Значит, нужна вечная трансфигурация. Теперь осталась самая малость, заполнить этот объем. Уничтожил я все содержимое мирка быстрее, чем за минуту, сколько я буду это восстанавливать. Если вдуматься, это не так уж и много. Меньше объема Хагвартского озера. А вторая хорошая новость, это что половина этого объема, воздух. А 2 кубометра земли и 2 кубометра воздуха, это совершенно разная работа. Потому что при трансфигурации неживого критична в первую очередь масса, а потом форма. Также мне не нравилось, что идея изначально основана на предположении, но ничего другого уже не осталось. Ситуацию осложняло то, что я решил все это сделать вечной трансфигурацией, как это ни парадоксально, при таких объемах лучше один раз хорошенько вложиться, чем тратиться на периодическую поддержку трансфигурации. Я посчитал, сколько на это уйдет времени, если делать вечной трансфигурацией из ничего, точнее, из моей магической энергии. Слишком много, я столько не проживу. А вот просто вечная трансфигурация из чего-то существующего давала шанс справиться за приемлемый срок. Особенно если что-то натрансфигурировать, а потом увеличить это в объеме. Причем трансфигурация дастся проще, если делать из того, что было частью тебя, в идеале, кровь. И перед трансфигурацией это нечто надо тоже в объеме увеличить. Если я все правильно прикинул, потребуется лет 6. Чуть в Нагайну Круциатус не кинул. Если считать 2 кубометра на могилу, хватит всю Великобританию похоронить, не магическую, а магловскую, с запасом. Как же не хочется начинать. Но надо, ведь даже попытки достучаться до своих крестражей закончились ничем. Я приступил к осуществлению своего безумного плана. В центре моего мирка теперь висел шарик из моей крови, объемом в 2 стакана. Он постоянно уменьшался в размере, и я его периодически подновлял, но в результате получил для всего мирка силу тяжести в 0,01 земной, чтобы трансфигурированные предметы не разлетались. Мне удалось из наколдованной воды, фрагментов своего тела и тела фамильяра варить кроветворное зелье и зелье, ускоряющее рост волос и ногтей. Кровь, волосы, ногти, отходы жизнедеятельности я увеличивал в объеме и трансфигурировал в грунт и укладывал его в сфере. Я никогда не любил художественную литературу. В книгах можно легко написать, не ел неделю или обстрел продолжался весь день. Но одно дело, пролежать весь день под обстрелом, а другое, об этом написать. Я проклинал Дамблдора, использовал для тренировок трансфигурированных манекенов в его форме. Но объем этой проклятой сферы стал заполняться. Хотя я себе вру, он заполнялся очень медленно, мне просто очень хотелось отсюда выбраться, я напоминал себе узника, что царапает ногтями деревянную дверь изнутри. Но получалось забавно, этот мир будет создан примерно на 1/10 из говна. Надеюсь, что я не увижу зарождения здесь жизни. Увы, почти вся магическая энергия уходила на работу. Я лишь немного поддерживал форму, чтобы не заржаветь. Поэтому я занимался в основном тем, что не могло меня отвлечь от трансфигурации и не могло уничтожить материю. Я тренировал метаморфизм на себе. Сначала мне удалось освоить вид прежнего Тома Риддла, человека-крокодила. Потом я разобрался с обликом Елены и Дамблдора. К 8-му месяцу заточения я начал работу над боевым телом, что разработали для меня Лестринджи. Благо с моей памятью и ментальной магией забыть что-то совсем было сложно. И тогда случилось это. Я всерьез хотел это отметить, но не знал как. Я регулярно посылал сигналы пожирателям и слушал сигналы от них. Увы, проиграть сигнал с другой скоростью не удавалось. Точнее, удавалось, но замедление или ускорение в пару раз ничего не давало. Больше всего я надеялся на метку Малфоя с расширенным функционалом. По идее, по ней можно передавать визуальную информацию в мозг Люциуса. Но сколько бы я ни концентрировался на картинках, мне не удалось передать Малфою ничего. Но новости пришли со стороны обычных меток. Когда от Беллатрисы, Лестринджи и еще половины пожирателей внутреннего круга стали идти одинаковые последовательности сигналов, я предположил, что это что-то значит. Через пару дней работы, Мне удалось распознать в этом простейший шифр на чем-то вроде двоичного кода. Еще через пару недель, варьируя последовательность вызов, отсутствие вызова с разными интервалами, я смог не только принимать информацию, но и передавать. Я докричался до своих. Это был успех. Хорошие новости на этом не закончились. Мне удалось выяснить у своих слуг, сколько они меня ищут. Что я могу сказать? Искусственный мирок Эльбуса потряс смех, которому мог позавидовать Том Реддл. Меньше 2 дней. Опытным путем мне удалось установить, что время здесь идет в 153 раза быстрее. Теперь понятно, почему не удалось образы скинуть Малфою. Для передачи картинки должны концентрироваться он и я синхронно. А как это сделать, если секунда его концентрации равна 153 моим? Тут у ментального мага любого уровня мозги не справится. Думать медленнее, медленнее думать, думать медленнее. Это как? А вот что дальше делать? Сказать своим, что я неизвестно где в неразрушимом пространственном кармане. Чтобы мои мне сразу на поминки скинулись и пошли в очередь к Эльбусу сдаваться? Подумав, я решил не приказывать своим исправить все хроноворотом. Даже если они меня спасут, я вляпаюсь в картину в следующий раз и не факт, что без свидетелей. Это если предположить, что я поверю кому-то из будущего, что Эльбус победит меня при помощи картины. Поэтому я сообщил, что я срочно отправился искать некий артефакт, что нейтрализует бузинную палочку Эльбуса Дамблдора. И мне нужен совет в пространственной магии, предмет так хитро запрятали. Вернусь скоро, в течение месяца. А что, вдруг правда вернусь? Месяц там, 15 лет здесь. Поговорив при помощи последовательных жжений с Эдвардом и остальными, я одобрил его политику и велел остальным его слушаться. Велел Эдварду искать, как вытащить нечто из пространственного кармана, у которого привязка уничтожена изнутри и снаружи. При этом сам карман создан при помощи темной магии с копированием элементов зеркала и Инолиш, а потом это доработано Альбусом Дамблдором бузинной палочкой. Бедный Эдвард. Ладно, если будут вопросы, совру, что я пошел крестраж Эльбуса Дамблдора доставать. Хотя какие ко мне могут быть вопросы, когда вернусь? Круция и нет вопросов. Поэтому пока я делаю привязку изнутри мирка, картину с заклинаниями, пожирателем я велел делать привязку снаружи, только не объяснил зачем и что внутри, я, если проще, то им требовалось нарисовать такую же картину как была, и наложить на нее те же, или хотя бы похожие чары. А потом я попробую магически убедить реальность, что картина у пожирателей и картина вот здесь, одно и то же, зайти в рисунок здесь и выйти из рисунка там, а мирок восстановить ради прежнего уровня сигнала, бредово, но примерно похоже на каминную связь или сквозное зеркало. Представляю степень изумления Эдварда и Малфоя, лорд свалил неизвестно куда, а теперь требует, чтобы мы нарисовали ему картину, иначе отказывается возвращаться. Но больше всего меня изумила Белла. Она призналась, что вскрыла мой сейф и нашла предметы основателей, и не нашла ничего умнее, чем попытаться раскормить дневник Тома магами. На фоне этого вопрос, а правда ли вы пошли за амулетом Слизерина или третьим даром смерти, уже не котировался. Я сразу велел ей спрятать все как было. Что думать насчет кормления крестража магами я даже не знал. По идее, это должно привести к загрузке сознания той части души, что там живет, и ее частичному воплощению. Только вот там личности не осталось, так что я не знаю, что будет. Посмотрю, как вернусь. Мне сообщили, что попытка захватить Магла, что рисовал картину, закончилась неудачей, но обошлось без потерь во внутреннем круге. А дальше начались проблемы. Никто, даже мои домовики и Белла, не видели картину, которую нужно нарисовать. Пришлось объяснять, что они должны нарисовать последовательностью двоичных сигналов. Это было непросто. Я наколдовал копию картины здесь по памяти, расчертил ее сеткой координат, каждому цвету присвоил свой код и начал это посылать. Интересно, у них хоть похоже получится? Нет, то, что они нарисуют изображение, точно я не сомневался, но заклинания моего авторства они как повторят. А ведь я не знаю, только догадываюсь, что Эльбус с картиной делал. Я рисовал такую же картину внутри искусственного мирка, пока пожиратели делали картину снаружи. Точнее, не рисовал, ни я, ни Том не умели рисовать, хотя Том хорошо чертил, в основном руны. Я просто копировал с наколдованной картины на новую. Но поскольку бессмысленно делать артефакты и амулеты из наколдованных материалов, на полотно картины ушла моя одежда, теперь я ходил в трансфигурированной, и еще одна волшебная палочка, из древесины волшебной палочки сделал тонкий слой бумаги, Окраски я получал путем химических реакций, с магическими катализаторами, из самого себя. Теперь список того, что я ненавижу, дополнится еще одним пунктом – живопись. Проклятый Магдл нарисовал бы черную сферу, как ученик Малевича. Нет, давай я деревья разными нарисую, чтобы он сдох вместе с Дамблдором. Я очень хотел использовать данное мне время, чтобы стать сильнее, но не получалось. Здесь нет полигона, нет лаборантов под Империусом для опасных экспериментов, нет материала, да и почти вся моя энергия и время направлены на поиски выхода, а остатки – на поддержание своей жизни. Регенерация воздуха, поддержание тяготения и прочее. Поэтому сколько бы я здесь ни просидел, я выйду не новой смерть машиной, а в лучшем случае отработаю несколько приемов. Ладно, если бы Магдл попал сюда, он бы был вообще беспомощен. Хотя, попал бы сюда Магдл, может это только для магов? Также у меня была мысль оставить себе этот пространственный карман, после того как вылезу. Но как, он почти наверняка схлопнется, как только я уйду. Крестраж здесь спрятать, боязно, вдруг я потеряю наследство или оно мутирует. Я целиком за эксперименты, но не на себе. Знаю я эти новые методы. Хорошо, если один раз из 10 работают как надо. Вновь и вновь я работал. Взять волосы или еще что-нибудь, увеличить в объеме. Трансфигурировать в грунт, увеличить грунт в объеме сферы. Прилечь отдохнуть, тренируя остатками магии метаморфизм. Повторить несколько десятков тысяч раз до победы. Что я могу сказать, я точно не наследник Слизерина. Сначала по своей глупости влез в картину, которую сам же подарил врагу. Теперь своим трудом искупаю ошибку. Работаю лучше 10 пуффендуйцев. Надо будет украсть распределительную шляпу и проверить, что она обо мне скажет. Думаю, она скажет: «Пуффендуй». Примерно через 2 месяца работы я заметил, что трансфигурация мне стала даваться немного лучше. С Эдварда, Беллы, Малфоя и Руквуда я требовал отчета 4 раза в их день по их времени. На 3-й день моей отлучки в реальном мире Дамблдор накрыл наш концлагерь. Эдвард не сумел всех быстро собрать без метки, а может кто-то задержался. Короче, моим удалось продемонстрировать 101-й прием боевого мага, бегство. Но Дамблдору удалось спасти кучу людей и накрыть все оборудование. Его популярность взлетела до небес. Роули объявили в розыск. Из всех объяснений самое реальное – Дамблдор как-то чувствует смерть. Словно этого было мало, Скримджер тоже показал характер. Семьи Траверсов и Яксли некогда поддерживали Гриндевальда, поэтому министерские, опасаясь рецидива, решили забыть про презумпцию невиновности и сунуть их в следственный изолятор и поискать метку до конца гражданской войны. Траверс сел, а когда нашли метку, он кричал, что под Империусом, но с недавних пор фраза «я был под Империусом» — это синоним «я вас всех красиво поимел». Яксли удалось сбежать от Авроров, он сейчас официально в розыске. Конечно, не все так гладко. Министр магии посадил 50 невиновных. Но это значит, что мне не стоит задерживаться. Также неизвестные начали распространять слухи, что темный лорд ранен в бою с Дамблдором и временно небоеспособен. На фоне этого рекордные потери оборотней и великанов – мелочь. Нет, прикормленная пресса в Англии и у соседей взвыла. Правительство обвинили в тирании, в несудебных расправах. На Аврарат вылили океан помоев и озеро сверху. Кое-кто на международной арене сделал вид, что поверил. Бельгия начала переговоры с пожирателями о ненападении, а Франция объявила у себя отзыв авроров из отпусков. Магическую Англию завалили нотами протеста, а в страну устремились новые партии оборотней, мстить. 3 дня там, 1,5 года здесь. Я уже наделал прилично грунта. Нарисовал картину и начал ее зачаровывание. Угробил заготовку под картину, начал делать новую картину. В этот раз на холст пошла палочка для законной магии. В дальнейшем не хотелось бы ошибаться. У меня осталась только волнистая палочка Елены и вишневая Фрэнка Лангботома, а если останусь без палочек, я буду магичить в 10 раз медленнее. То есть не выйду отсюда никогда, разве мирок сам разрушится со смертью Альбуса? Сейчас я варил зелье. Зельеварение – вещь тонкая. Смешиваешь свою магическую энергию с магией ингредиентов и получаешь жидкое заклинание. Что-то среднее между заклинанием и артефакторикой – намного более медленная, чем обычная магия, но в отличие от артефакторики всегда одноразовые. Гипотетически, из чего угодно можно сварить что угодно. Только при действии таким алгоритмом быстро выясняется, что нужно либо бесконечное количество магической энергии, либо бесконечное количество ингредиентов. Поэтому все, Кроме больных на голову исследователей, которые могут бодроперцовый год готовить, варят по рецепту. Если очень надо, разрабатывают состав под зелье с нужным эффектом. У меня же было все наоборот, отталкиваюсь от списка ингредиентов, что есть и трансфигурированная лабораторная посуда, котлы, ложки и прочее. Это было адски, но за 3 года я научился варить по-новому 3 старых зелья. Во-первых, кровотворное, на которое затраты магии в 17 раз выше, чем на стандартное и варится в 3 раза дольше. При этом оно ничуть не лучше стандартного, но я не жалею, без него работа шла бы намного медленнее. Во-вторых, стимулирующее зелье. Чувствовал себя всегда как под ударной дозой кофе. В-третьих, зелье для закрепления трансфигурации, которое использовал как обмазку. Вот оно мои надежды не оправдало. Нет, работало оно хорошо, но вот его объемы были очень малы, и оно практически ни на что не повлияло. За работой настал день, который я решил отметить. 2 года как я здесь. Из подручных ингредиентов я сварил особое зелье, на вкус жуткие помои, но оно давало эффект опьянения, главное много не выпить. Пить пришлось, отключив вкусовые рецепторы, иначе рвало. И это неудивительно. В состав зелья среди прочего входила моя желчь. Нет, у Тома был большой опыт разделки людей на ингредиенты, но ему и в голову не могла прийти мысль под частичной анестезией использовать себя как ингредиент. Я не склонен к саморефлексии, но сегодня я размышлял, правильно ли я все сделал. Нет, то, что тому не надо было делать крестражи, а доказывать, что ты белый и пушистый, и рваться во власть относительно мирно, не забывая о ментальной магии, это очевидно. В идеале, стать учеником Дамблдора или Фламеля, если те откажут, набираться авторитета в министерстве, а став министром магии велеть Элисону проводить нужные исследования. Совершенно законно. Также имел смысл политический брак с кем-нибудь из старой аристократии, у кого есть деньги, влияние и информация. Как это ни парадоксально, лучше всего подошли бы Блэки. Все это Том провалил. Государство перед тем, как использовать, теперь придется поставить на колени, а это годы, а потом еще годы вытаскивать из руины и ловить партизан. Дамблдор мне ничего под пытками не скажет, а ведь если бы Том вернулся из своих путешествий веселым, загорелым, с кучей детей, главой клуба пожирателей магловской еды, то Альбус как минимум бы подумал. С Фламелем все туго, он как будто умер после Второй мировой. Я попытался с ним связаться парой необычных способов, но даже если сообщения до него дошли, он молчит. Женитьба, брак – это деньги, влияние и союзники. Сейчас же род Блэков можно считать почти угасшим. Одна старуха и один предатель крови. А ведь лет 15 назад все было иначе. Несколько сильных магов и 4 их перспективных потомков. 31 октября 1981 года я встал перед новым выбором. Но выбора не было. На мне столько трупов, что высшая мера мне гарантирована. Сказать, что это был не я, не поверит, свалит на коррекцию памяти или ШИЗУ. Хотя Альбус мог раздобриться на тюрьму. Бежать, это значит гарантированно проиграть, найдут. Можно было попытаться лишить себя магии, тогда найти меня было бы сложнее, но в Уголовном кодексе магической Британии нет записи о том, что лишение магических сил освобождает от ответственности. Так что ситуация простая, либо ты станешь пылью, либо они. Благо шансы победить есть, даже легилименция Хагрида показывала, что он считает, что сам знаешь кто, побеждает. Проблема только одна. Как цепь правильных поступков привела меня сюда, за скорое возвращение, Нагайна, поднял склянку зелья, вызывающего эффект опьянения. На следующее утро голова болела, похмелье было как натуральное. Я вновь приступил к своей работе. Это было невероятно нудно. Разнообразие добавляли новости из внешнего мира. Эдвард сообщил, что с ней и с Еленой проводит какие-то ритуалы. Я велел не мешать, если я не вернусь в течение недели по их времени, они умрут. Но если с ней отличается от стада баранов, что обычно приходит ко мне на уроки, он самостоятельно поработает с гомункулами. И Лили оглушит и над ней поработает. Нет, клятвы это не отменит, но вместо мгновенной смерти будешь гнить заживо пару недель. Если я вернусь не слишком поздно, выживут. Каркаров проявил невероятное рвение и устроился директором Дурмстранга, как я и приказал. А теперь не выходит из Дурмстранга и говорит, что занят. Умно, формально он выполняет волю лорда, Мордрит с тем, что показывает барахлящая метка, а если начнутся чистки, то до него дотянутся последним. Надо будет его покруциатить, как вернусь. Дни тянулись за днями, Раз в неделю я получал список разрушенных убежищ и убитых или посаженных рядовых членов организации. Надежды, что пока я здесь, всех моих врагов сожрет Тлаутли-Пуцли, не оправдывались. Хорошая новость была только одна. У меня улучшился навык трансфигурации. Тому было некуда расти в плане темной магии, но вот прогресс в трансфигурации, с такой-то практикой, был. То, что я выберусь раньше запланированных 6 лет, радовало, но что мне с этим делать? Превратиться внешне в Дамблдора, посадить на плечо Феникса и идти накладывать Круция на Сириуса Блэка? Зачем? Через 29 месяцев здесь мне удалось отточить до приемлемого уровня свое новое боевое тело. Нет, я не мог в нем сломать лом руками или убить взглядом. Внешне я выглядел довольно уродливым плосколицым гуманоидом, но внутренне, связки, кости, мышцы, суставы, очень отличался от обычного человека. Голова вертелась лучше, чем у совы, на руках и ногах было намного больше суставов. Но больше всего радовали пальцы, в них суставов не было, они были как щупальца осьминога. Теперь можно было держать волшебную палочку одним пальцем. А если учесть то, что пальцев на каждой руке 7, то скорость орудования палочкой превышала все мыслимые пределы. С такими руками можно было стать лучшим в мире пианистом. А поскольку это тело сделано метаморфизмом, затраты на его поддержание магии очень малы. Единственное, что плохо, навыков использования этого тела не было. А при обратной трансформации в прежний вид я натыкался на стены из-за изменения угла обзора. И пару раз выронил палочку. Это неудобно, когда у тебя сначала 7 пальцев, а через минуту 5. На 31 месяце моего пребывания я добился великого результата, заполнил искусственный мирок наполовину. Это действительно успех, потому что половина сделанной работы – это грунт, а остался в основном воздух. Вскоре был 3-й год моего заключения. Его я отмечать не стал, передо мной забрезжил путь к свободе. Теперь мой дом парил над землей. Вскоре мне удалось разработать заклинание для трансфигурации 3-мерных моделей растений. Потом я сделал здание маяк. С воздухом было достаточно просто, хотя мне было трудно убедить Нагайну им не дышать и летать в защитной сфере. 3 года и надежда уже почти реальна. Это мне еще повезло, я не учел, что при использовании трансфигурации буду в ней прогрессировать, и поэтому работал быстрее, чем по графику. На эту годовщину я думал, что сделаю, как вернусь. Разрывался между 2 вариантами. Запереться с Беллатрисой в доме на неделю и устроить секс-марафон или скупить все магические и магловские рестораны и хорошо питаться. Даже не знаю, оба варианта столь заманчивы. Через 41 месяц моего пребывания здесь, мне удалось сделать все, как было до того момента, как я здесь прошелся пожирателем материи. Я всерьез засел за наложение чар на картину и ее синхронизацию с картиной пожирателей. Через 3 недели я понял, чего-то не хватает и явно снаружи. Еще через 2 недели я придумал, как это исправить. Пожирателям смерти было приказано провести темномагический ритуал с жертвоприношением оригинальной палочки Тамаридла, той самой, с пером Фаукса. Идея была проста, этой палочкой колдовал Том, колдовал я, если есть нечто со следом моих чар, это явно палочка. Еще есть крестражи, но с ним связываться боязно, магия души вообще не исследована, так как эксперименты проводятся на себе с последующей потерей адекватности и посмертия. Как мне сообщили по метке, ритуал прошел штатно, но я по-прежнему остался здесь. Через 5 дней я обнаружил эффект. Если мне приложить руку к картине, и Люциусу приложить в это же время руку к их картине, то я мог легко скидывать Люциусу образы по модифицированной метке. И все. Как я этого достиг? Я опять решил выпить. Между мной и Люциусом Малфоем возникла связь. Лучше бы между мной и его женой. Что делать? Я видел только одно решение, которое стандартно для магии. У тебя получилось нечто, но оно не работает. Влей побольше магической энергии. Только не забудь защиту помощнее поставить на всякий случай. Я вливал в картину магическую энергию изнутри. Люциус вливал в картину магическую энергию снаружи. Но у меня было перед Люциусом преимущество. Я сильнее и в другом потоке времени, а последнее я никому не сообщил. Естественно, Люциус не мог вливать сколько бы сопоставимые со мной объемы энергии. С моего разрешения он притащил картину в родовой дом, но и источника не хватило. Так началось паломничество пожирателей смерти внутреннего круга к изначально магловской картине. Руквуд меня уже спросил, откуда мы взяли накопитель магии такого объема. Но что-то в картине менялось. Теперь, когда я долго смотрел на нее, мне казалось, что я слышу шорох воздуха, Чувствую дуновение ветра. Еще через 2 недели я решил для максимального подобия рисунков уничтожить свой наколдованный дом внутри мирка. Я был откровенен с собой. Могло не сработать. Или сработало бы странно. Я бы просто поменялся с Люциусом местами. Но пока не попробуешь, не получится. Через 2 месяца я почувствовал нечто. Это как слепой человек нащупывает путь в туннеле. Увы, переместиться не удалось. Ни фениксом, ни самому. Стенки мирка по-прежнему были безупречны, но магия творит чудеса, особенно, когда ее много. Еще через 1 месяц картина впервые подала признаки магического артефакта. Как это описать? Смотришь на рисунок, и ты как будто там, все попеременно кажется то объемным, то плоским. Наконец свершилось то, на что я надеялся. Я стоял перед картиной, касаясь ее левой рукой и магической палочкой. В правой руке я почувствовал знакомое ощущение. Приложив еще одно усилие, ощутил, что я снова превращаюсь в пародию призрака воскрешающего камня и меня куда-то несет. Через миг я уже стоял напротив картины, но это была картина не в моем искусственном мирке, а в комнате дома Малфоев. Увы, такие объемы энергии оказались роковыми. Едва я из нее вылез, она начала гореть. Я попробовал это потушить, но мне не удалось. Я ожидал, что меня будут встречать. Но ситуация оказалась несколько иной. Во-первых, была ночь. Во-вторых, я оказался в спальне Малфоев. Вероятно, Люциус держал картину поближе, чтобы долго не ходить до нее. В-третьих, я явился не вовремя. Люциус и Нарцисса занимались любовью. Но все это меркло перед пунктом 4. Меня атаковала защита дома Малфоев. Бороться с родовым источником – глупо. Это примерно соответствует попыткам взять лошадь на руки. Нет, если ты не человечески силен, реально, но драться в таком виде, и насколько тебя хватит, развернулись мои защитные чары, принимая на себя атаку защиты дома. Я в это время кинул петрификусы в Люциуса и Нарциссу, но они были отбиты защитой дома. Я уже хотел использовать круциатусы, но на засаду это совсем не похоже. Люциус, что ты не рад меня видеть? Отключи защиту дома, иначе твои дети останутся без наследства, сообщил я. Развалить родовой источник, задача непростая, без поддержки не справиться, но наврать всегда можно. К моему удивлению, Люциус не шевелился и не отвечал. Я применил к нему легилименцию. Я почти сразу получил доступ к его воспоминаниям. Вот Нарцисса спрашивает, все ли у него в порядке. Когда он рассказывает о своих видениях, что посылает лорд, вот истерика Нарциссы, когда он притащил в спальню неизвестно что. Вот он ее убеждает в чем-то. Следов предательства нет, засады нет. И тут меня осенило. Когда меня второй раз затянуло в картину, метка должна была второй раз исчезнуть. И когда я появился в доме Люциуса, был краткий миг, пока метки нет, то есть защита дома Люциуса перестала считать меня своим. Если учесть, что я появился внутри защитного периметра из неклассифицируемого артефакта, а потом атаковал хозяев, то понятна реакция сигнализации.